«Пичли — абсолютно легальное имя», — ответил Дж. В. Пичли. «В том, что я сменил имя, нет ничего противозаконного, Джейк». «Может быть», — отозвался Азов. «Но я хочу, чтобы все почему, когда и как в письменном виде лежали на моем столе завтра же, факсом, электронной почтой, голубем, как угодно. А потом мы посмотрим, как будут развиваться наши дальнейшие профессиональные отношения». Дж. В. Пичли, также известный как Джеймс Пичфорд, также известный своим виртуальным собеседником как Человек-язык, кивнул в знак согласия, хотя отлично понимал, что Джейк Азов просто дает выход раздражению. Азов проворачивал такие операции своими денежными средствами, что и месяца не мог просуществовать без специалистов вроде Пичли, Пичфорда, Человека-языка. На протяжении уже вот многих лет он так умело жонглировал инвестициями адвоката, что передача контроля в руки менее опытного гуру по финансовым фокусам означала бы для Азова неминуемые скорые свидания с налоговой полицией, чего он всячески желал избежать. Однако адвокату нужно было спустить пар, и Дж. В. Пичли, ранее известный как Джеймс Пичфорд, а также проходящий в определенных кругах как Человек-язык, это понимал. Поэтому он сказал: «Обязательно, Джейк. Извини, что эта новость застала тебя врасплох», и проследил, как Азов фыркнул, поднял воротник своего пальто, прячась от ледяного ветра, и зашагал по улице к тому месту, где оставил автомобиль. Пичли же, не имея доступа к собственной машине и не получив приглашения от Азова подбросить его до Кредитон Хилл, уныло побрел на ближайшую железнодорожную станцию и приготовился к неприятной поездке в электричке. «По крайней мере, это не метро», — утешал он себя. Он шел к станции и размышлял о смерти Юджинии Дэвис на улице Кредитон Хилл. О том, что Юджиния Дэвис имела на руках его, Пичли, адрес. С Юджинией он познакомился, еще будучи Джеймсом Пичфордом, 25 лет, через 3 года после окончания университета и прожив год в Хаммерсмите в крохотной комнатушке. Проживание в той коморке было необходимо для того, чтобы иметь возможность посещать лингвистическую школу, где за непостижимую ему сумму он покупал индивидуальные занятия по родному языку. И в результате стал обладателем произношения, уместного при деловых переговорах, для академических целей, в общественных местах и для устрашения швейцаров дорогих гостиниц. Затем он снял комнату семьи Дэвис в Южном Кенсингтоне и сумел заполучить свою первую должность в Сити. В глазах обитателей Сити адрес в центральном Лондоне был абсолютно необходим. А поскольку Джеймс никогда не приводил коллег к себе домой выпить, поужинать или просто в гости, то никто и не догадывался, что письма, документы и приглашения на вечеринки, посылаемые на впечатляющий адрес в Кенсингтоне, на самом деле доставлялись в комнату под самой крышей, еще более тесную, чем та, с которой он начинал в Хаммерсмите. В принципе, Пичфорд считал, что теснота — невысокая цена, которую пришлось ему в те далекие годы платить за адрес, тем более что в придачу к адресу он получил еще соответствующее общество.